28-я экспедиция прибыла на Акхору 3 месяца назад. Официальным названием этой планеты в реестре военного совета было 28-16. Но в 15-м легионе этим обозначением никто не пользовался. Успешно приведя к согласию мир 28-15, 63 корабля экспедиции вынырнули из Великого океана, ожидая обнаружить систему унылых и безжизненных миров. Имелись сведения о том, что когда-то здесь существовала жизнь, но со временем она исчезла. Причины подобного катаклизма, поразившего целую систему, были никому неизвестны. Но когда флотилия приблизилась к центру, стало очевидно, что пятая планета каким-то образом пережила страшную катастрофу. Как Магнус узнал о существовании изолированной колонии людей, затерянной в удаленном уголке галактики, оставалось только гадать, поскольку не было отмечено никаких электромагнитных излучений, позволявших предполагать наличие жизни. Рихахти настоятельно советовал Магнусу продолжать путь, поскольку Великий Крестовый Поход был в самом разгаре, и тысячи сынов еще предстояло заслужить свою долю славы. Почти два столетия прошло с тех пор, как под громкое пение фанфар был начат Великий Поход. И за эти два столетия поисков и сражений множество миров присоединилось к зарождающемуся империуму человечества. Но Легион Тысячи Сынов участвовал в боях меньше 100 лет. В ранние годы похода, предшествовавшие появлению Магнуса, Астартес Тысячи Сынов проявили особую генную нестабильность, что выражалось в спонтанном отторжении тканей, резком увеличении психического потенциала и других отклонениях от нормы. На них тотчас навесили ярлыки мутантов и неудачников. И какое-то время казалось, что Легион обречен на бесславную гибель на задворках истории Великого Крестового Похода. Но все изменилось, когда флотилия Императора в забытом уголке галактики на планете Проспера отыскала Магнуса Красного. «Как я стал твоим сыном, так и они будут моими сыновьями», — заявил Магнус императору. И эти слова навсегда изменили судьбу тысячи сынов. После воссоединения с Легионом, несущим его генетическое наследие, Магнус призвал на помощь все силы своего возвышенного интеллекта для устранения вреда, нанесенного его необычными генами, и добился успеха. Магнус спас Легион, но для этого потребовалось значительное время. А Великий Крестовый Поход продолжался, так что его воины с нетерпением рвались в бой, чтобы сравняться в славе со своими собратьями. Экспедиционные флотилии легионов по всей галактике разлетались от колыбели человечества и восстанавливали разрушенные связи. Примархи, словно соперничающие братья, боролись за право быть рядом со своим отцом, но лишь один оказался достоин сражаться бок о бок со спасителем человечества. Хорус Луперкаль, примарх Легиона Лунных Волков и любимый сын Императора. Император, возглавив Лунных Волков и ультрамаринов Желимана, готовился обрушить свой ужасный гнев на зеленокожих Улан-Нора. Эта война обещала стать самой суровой и жестокой. Кому же, как нелюбимому сыну, стоять рядом с отцом, когда требуется выбить дух из врагов-варваров? Война на Улан-Норе могла положить конец всем воинам, но тысячи сынов предстояло сражаться в другом месте. Несущие слово примарха Ларгара и космические волки примарха Лемона Руса в двойном скоплении звезд под названием «Причал Ковчега» вели войну против агрессивной планетарной империи, правители которой отвергли предложение императора стать частью большого государства. Король Волков неоднократно призывал 15-й легион принять участие в этих сражениях, но Магнус игнорировал все его обращения. На Акхору он обнаружил нечто более интересное. Он нашел гору.